Глава 47. Надежда. Но по закону подлости очнуться совсем не получается. Что мне делать? Леон наклоняется, углубляет наш поцелуй, перебирает мои волосы пальцами, гладит, укладывает на диван, ласкает меня, а я не могу сдержаться, и слабый полустон срывается с моих губ. И, о чудо, звенит будильник. Леон отрывается от моих губ мгновенно, словно его ударило током. Часто дышу, все еще находясь под телом мужчины, хлопаю ресницами и не могу понять, что происходит. «Будильник?» — рявкает он ужасно хриплым голосом. «Ты что, ставишь будильник на 2 часа ночи?» Только на часах не 2. А уже 5 утра, и за окном все еще противный дождь и ветер. Все та же глубокая ночь, хоть глаз выколи. Уже 5 утра. «А зачем ты встаешь в 5 утра?» Возмущается он, поглядывая на наручные часы, будто мне не верит. «Это мы пили чай и смотрели фотографии столько часов? Или же целовались без перерыва?» Кажется, второе. Иначе как объяснить то, как сильно пылают мои распухшие губы? Божечки, какой стыд! Но признаюсь, не прозвени этот будильник, мы бы с Леоном на одном поцелуе не остановились. Продолжим. Выдохнув, он наклоняется, обхватывает меня ладонью за талию и прижимает к себе. Какое еще продолжим? Девочки через 2 часа проснутся, если уже не проснулись. Нет, толкаю его в грудь. Мне действительно рано вставать. Надь, ты серьезно? Что ты собралась делать в 5 утра? Откуда я знала, что не буду ложиться? Йога, приготовление завтрака, сборы на работу и курсы девочек. Я как белка в колесе. У меня непростой график, в которой точно не входят ночные обжимания с бывшим мужем. Мне катастрофически требуется хотя бы 2 часа сна, чтобы я не была потом похожа весь день на мумию. Еще подделку на утренник детям делать, которую не успели сделать вчера. «Тебе-то что?» — рявкую, запахивая плотно жакет. Говнюк, оказывается, в какой-то момент времени умудрился расстегнуть мне бюстгальтер через блузу и почти уже добрался до груди. А я тоже ослепла совсем. У меня полным-полно дел. Давай, иди отсюда к себе домой. Засиделся. Тянусь к верхнему шкафчику за туркой, но вдруг сильные руки обнимают меня сзади, прижимают к крепкому горячему телу. «Ай!» Взвизгиваю, потому что жесткая борода впивается мне в шею, жаркие губы зацеловывают чувствительную кожу. Ну зачем он снова? Я же таю в его руках. У меня тяжелая турка в руках. Постановая, машинально запрокидываю голову, назад подставляясь под поцелуи. Пытаюсь вырваться, но ничего не получается. Мне поспать нужно, хотя бы часик. Отговорки ищу любые, лишь бы с ним в одной постели не оказаться. У него есть беременная женщина, не забывай, Надь. Немного, но отрезвляет. Леон, поспишь со мной? Чмокнув меня в оголившееся плечо, бывший тянет меня на себя. Нет. Я с тобой спать не буду. Краснею. Испорченная, ведет головой. Я имел в виду отдых. Сон. Когда взрослые люди просто ложатся спать. Еще и меня в распущенности обвиняет. Иди, замолкаю, чтобы не разбудить детей. Иди ты. Я на диване в зале лягу. Подмигивает. Пошли со мной. Полежим немного. У меня будильник на 7. Смотрит на часы. Не избавиться от него никак. Я дам тебе теплое одеяло. ступая за ним по коридору, как провинившаяся школьница. «Раз уходить ты не собираешься, прицепился ко мне, как банный лист». Буркнув себе под нос, достаю с полки плед. Леон разваливается на диване. Стоит мне сделать небольшой шаг в его направлении, протянуть одеяло, как бывший, схватив меня за руки, притягивает к себе. «Не бурчи», — отрезает, заставляя меня замолчать. «Поспи 2 часа. Я буду в одежде», — зачем-то уточняет, смущая меня еще сильнее. «Не трону. Просто побудь со мной. Пожалуйста». «Какой же ты говнюк!» «Тш-ш-ш!» Его палец опускается на мои приоткрытые губы. «Спи». Сгребает меня в охапку, оборачивает в спальный кокон из своих рук. И я полностью теряюсь в этой машине из мускулов. «Ну и как теперь здесь уснуть?» «Пусти!» Пискнув, легонько ударяю его по плечу, еле вытащив из захвата одну руку. Пытаюсь перевернуться, но оказываюсь зажатой еще сильнее. А он, закрыв глаза, уже крепко спит. Только гулкого храпа не хватает. Беда на мою голову. Лежу в таком состоянии. Когда затекают нахрен все мышцы еще какое-то время, пока умиротворенное дыхание Леона, слабость и усталость не делают свое дело. Я засыпаю мертвым сном, а просыпаюсь от щекотки, от легкого прикосновения губ к моему подбородку. Я еще в полудреме, но мне так хорошо, поэтому бессознательно льну к мужчине. А Леон будет меня поцелуем в подбородок. «Принцесса, вставай», — шепчет мне на ухо. «Наши малышки уже проснулись». Подскакиваю на ноги. Сгораю от стыда, а этот стервец лыбится. Весь такой сонный, но ужасно обаятельный мерзавец. Но, слава богу, за завтраком никто ничего подобного не обсуждает. Девочки что-то лепечут, Катя с утра конючит. Хочет еще одного питомца, помимо щенка Снежка. Зато обе такие счастливые. Папочка и мамочка же рядом с ними. «Мамочка, ты у нас такая красивая!» — любуется Аня. Стоит мне выйти из спальни при полном параде. Будто специально внимание Леона, лениво развалившегося на кухне, ко мне привлекает. И получается ведь... «Мама, такая красивая!» — взвизгивает Катя. «Красавица!» Подмигнув, Леон демонстративно сглатывает. Смотрит на меня, подлец, плотоядно. Вижу, что поцеловать хочет, но при дочках не решается. А я всю нашу ночь и это утро выбросить из головы не могу. «Я вас отвезу», — заявляет Леон, подходя ко мне слишком близко. «Не надо. Тебе в другую сторону». Беру сумочку с крючка, накидываю пальто на плечи. «Надо!» — щелкает языком. «Все, не спорь со мной». Да, ему удается довести меня до работы. Сконцентрироваться на делах не получается. Перед глазами тот эпизод на кухне и в гостиной. А на губах до сих пор чувствую привкус его губ. Нет, мы уже целовались ранее. Вон, когда он ко мне месяц назад заявился посреди ночи. И в раздевалке. Но сейчас другое. Я сама его поцеловала. «Надюш?» — окликает меня Лера. «Видала это, Леона бывшая? Какой день рождения себе завтра отгрохать собирается? В соцсетях выложила только что огромный торт. Слушай, а она на таких шпиленциях стоит? Точно беременна?» «М?» Перевожу растерянный взгляд на подругу. Не успеваю вникнуть в суть разговора, потому что в салон входит курьер с огромным букетом роз. «Надежда Миронова?» Задумчиво проговаривает он, глядя на меня. Всучивает цветы мне в руки. «Это вам. И еще кое-что». Мне приходит сообщение на телефон. Вздрагиваю от легкой вибрации. «Выйди на улицу». Это пишет Леон. «Пойдемте со мной». предлагает курьер, и я плетусь за ним, сгорая от любопытства. «Надюш, что там?» Лера мчится за мной. «А там?» Замираю, глядя на огромный черный Мерседес, перевязанный гигантским красным бантом. «Леон подарил мне машину?» «Это тебе», — приходит еще одно сообщение. «Небольшой презент». «Небольшой? Серьезно?» Покрасневшая до состояния вареного рака, озираюсь по сторонам. За мной точно наблюдают. «Пойдешь со мной на свидание?» — пишет он.